Глава 7. О боги, кто из вас придумал понедельники и зачем он это сделал? Вот отоспишься на выходных, отдохнешь, почувствуешь себя человеком, и тут на тебе, понедельник. Просто возмутительно. Еще и встать пришлось на полчаса раньше. А все для того, чтобы успеть на встречу с художниками, мастером Винсентом, которого я пока еще не видела, и тем светловолосым пареньком, который заходил к нам в четверг. Пока я гадала, где же находится их мастерская, волшебник уверенно направился в порт. Мне не приходилось бывать здесь раньше, и я с интересом разглядывала пестрое скопление судов. Вокруг что-то стучало, гремело и перекатывалось. Маг ловко лавировал между снующими туда-сюда людьми, а я, опасаясь потеряться, следовала за ним, словно приклеенная. Когда доки и торговые ряды остались позади, а людей стало гораздо меньше, мы замедлили шаг и с интересом оглядели окрестности. «Далековато эти художники живут», – протянула я, заметив здание на вершине холма. Учитель усмехнулся. «Да нет, вообще-то мастерская у них почти в центре города, а здесь храм моря. В прошлом месяце достроили. Теперь нужно за отделку браться. Интерьер, скульптуры, фасады – всего и не перечесть». Винсу поручили расписать два основных зала, посвященных богам-близнецам Эйну и Айле. «Знаю», – обрадовалась я. «Это дети морского владыки Эйлира, которые оказывают помощь путешественникам и рыбакам. Мы их в школе проходили». «Не только. Эйн покровительствует смелым и верным, Айла – влюбленным и идущим за мечтой. А наша задача – подготовить стены». Если правильно подобрать руны, расставить накопители и напитать их энергией, то рисунок, выполненный на такой стене, будет практически вечным. Ни трещин, ни плесени, ни выцветания. Здорово! Не знала, что волшебники такое могут. А как подобрать руны? Прежде всего, нужно ознакомиться с местом проведения работ. Материал стен, влажность, сквозняки, солнечный свет, перепады температур. Все это важно. Состав красок и растворителей тоже нужно учитывать. Кроме того, настоящий мастер не просто рисует набор стандартных символов, а составляет их таким образом, чтобы они гармонично сочетались с самими росписями. «Ого! А это вообще реально?» – не поверила своим ушам я. «Все зависит от опыта», – улыбнулся маг. «Кстати, мы уже пришли». «Ага, если любопытство могли делось». Храм был небольшой, но величественный. По строительным лесам бойко скакали мастера-отделочники. «Мастер Свенсон!» – замахал нам рукой один из них. «День добрый!» «Рад вас видеть, Джейк. Случилось чего?» «Есть маленько», – признался тот. «Чайки проклятущие. Фасад еще не закончен, а они его уже так изгадили, что сил нет. Может, найдется что-нибудь от этой напасти? Зелье там или амулет?» «Найдется, причем даже с собой», – со спокойной гордостью подтвердил учитель. «По серебрушке за штуку, а вам их сюда дюжина нужна, не меньше. Будете брать?» «Вот так свезло», – обрадовался мастер и обернулся к своим. «Ну что, ребята, берем?» Раздался нестройный хор одобрительных голосов, и мастер Джейк, просияв, снова наклонился к нам. «Все согласны?» «Хорошо», – принял решение волшебник. «Мы сейчас к Винсенту, но через пару часов обратно пойдем. Тогда все и оформим». «Рассчитываю на вас», – кивнул каменотес и сразу же вернулся к работе. Несмотря на заверение учителя, что художники ждут нас как минимум со вчерашнего вечера, в помещении было тихо и безлюдно. Облицованные ракушником колонны мягко светились в утреннем свете и были похожи на коралловый лес. Казалось, еще чуть-чуть – и мимо заскользят сверкающие стайки разноцветных рыб и потянутся вереницы медуз. Но нет, внезапно раздавшийся храп тут же убил все очарование, и мы с учителем закрутили головами в поисках его источника. «Вон там», – прошептал наставник и указал пальцем на нагромождение вещей в дальнем углу. И в самом деле, здесь, среди ящиков, тряпок и досок, стоял золоченый резной диван, и на нем, завернувшись в одеяло, и, уютно подложив под щеку обе ладони, спал худой, заросший щетиной человек. Маг осторожно потянул расшитый синими птицами под одеяльник и негромко произнес. «Винс, доброе утро, пора вставать». Никакой реакции. «Винсент, утро!» – повысил голос учитель. «Работа ждет!» Художник досадливо дернул бровью и захрапел дальше. «А если магией?» – с надеждой предложила я. Снаружи грохнула дверь, что-то с шумом покатилось, и в зал влетел запыхавшийся Майк. В руках он держал объемистые бумажные пакеты. «Простите, мастер Свенсон, опоздал я, но сейчас все будет», – выпалил он и поспешно сгрузил свою ношу на один из ящиков. «Учитель вчера в очередной раз глянул на эскизы и решил, что так не годится, и нужно все переделать. В результате спать лег только перед рассветом», – извиняющимся тоном пояснил паренек. И, покопавшись в груде хлама в углу, выудил из него изящную фарфоровую кружку с отбитой ручкой, треснутое ажурное блюдце и маленькую десертную ложечку. Расставил все это великолепие на старой табуретке и подвинул ее поближе к дивану. В принесенных пакетах оказалась свежая выпечка и фляга, сохраняющая тепло. Я уже видела такие в лавке. Кажется, они работали на солнечных кристаллах. Майк отвинтил крышку, и в чашку полилась горячая темная жидкость. По залу поплыл густой пряный аромат свежесваренного кофе. Не подававший доселе признаков бодрствования художник заинтересованно пошевелил усами и даже приподнял голову. «Мастер, время завтрака!» – торжественно объявил мальчик и протянул учителю кружку. Тот взял ее обеими руками и блаженно принюхался. Сделал один глоток, затем другой. Майк с заботливостью любящей бабушки принял кружку обратно и протянул ему шоколадный эклер. Через пару минут кофейно-шоколадного безумия художник смог не только подняться с кровати, но и доковылять до умывальника. Верный Майк торопливо последовал за ним. «Вот видишь», – улыбнулся мне волшебник, – «и никакой магии не понадобилось». «Да ну, быть того не может», – заупрямилась я и, склонившись над табуреткой, принялась пристально изучать опустевшую посуду. «Ага, здесь есть магические символы!» Я гордо продемонстрировала мастеру замысловатый рисунок на донышке. «Верно», – не стал спорить учитель. «А теперь присмотрись повнимательнее и скажи, что они означают». «Так, вот это руна свойств, сразу видно», – начала я. «И если убрать все вензеля и декоры, то основная форма кажется квадрат. Нет, скорее ромб, а это значит… прочность?» Мастер Свенсон одобрительно кивнул. Я недоуменно округлила глаза. «Но как? Разве такую посуду вообще можно испортить?» «А вот», – ухмыльнулся маг. «Просто художники очень творческие люди, умеют действовать нестандартно. Дай-ка ее сюда». Он осторожно принял кружку из моих рук и что-то над ней зашептал. Та тихонько скрипнула и начала отращивать себе новую ручку. «Вот так». 5 лет назад Винс забыл ее на диване и случайно сел сверху. 3 года назад он захотел подогреть остывший травяной отвар и поставил его на жаровню прямо в кружке. А прошлой зимой он додумался использовать блюдце в качестве палитры, но помыть его, разумеется, забыл. Нетрудно догадаться, что через несколько часов краска пристала к фарфору намертво и не отмывалась уже ничем. «Ну вот, готово». Он поставил чашку на место. «А теперь трещинку на блюдце зарастим». Я восторженно уставилась на обновленную чайную пару и даже потрогала ее пальцем. Действительно, все целое, настоящее. «Магия восстановления», – пояснил учитель, разминая кисти рук. «Это, конечно, проще, чем из ничего предметы создавать, но все равно требует немалых знаний и опыта. Мы с тобой ее только 3 года изучать начнем». Он обернулся на звук шагов. «А вот и наш герой». И правда, навстречу нам стремительно летел причесанный, умытый и гладко выбритый господин в красивом сине-зеленом камзоле. На его бледном лице отчетливо выделялись длинные загнутые усы и тонкая клиновидная бородка. Живые карие глаза светились неподдельной радостью. «Доброе утро, друзья! Счастлив приветствовать вас в нашей временной мастерской!» Мы вежливо поклонились. «Ах, юная леди, вы очаровательны!» Художник с чувством потряс мою руку. «Не желаете попозировать для моей картины из цикла «Времена года»? Вы идеальный образец ранней осени. Просто идеальный. А уж если задрапировать вас в тунику цвета горного меда, дать в руки корзинку с огненно-рыжими тыквами и возложить на голову карминно-красный рябиновый венок. Ну, что скажете?» Растерянно промямлила я. «Даже не знаю». «Винс, мы вообще-то работать пришли», — напомнил мастеру волшебник. «Кроме того, у нас есть и другие дела». «Ах, да, верно», — опомнился художник. «Но, Грегори, голубчик, почему же так долго? Я ждал тебя в пятницу. Ты нужен был мне в пятницу, а сейчас, как ни крути, уже понедельник. Что происходит?» «Винсент, я тебе уже сколько раз объяснял. В пятницу у меня пациенты, и я не могу. А выходные существуют для того, чтобы отдыхать и восстанавливать силы». «У истинного Творца не бывает выходных». «А у меня есть», — продолжил отстаивать свою точку зрения волшебник. «И я работаю строго по расписанию, чего и тебе желаю». «Нет, ты не понимаешь», — художник даже топнул ногой от возмущения. «Майк, голубчик, ты слышишь? Он не понимает». «Да, учитель», — смиренно отозвался мальчик. «Для художника нет ничего губительнее, чем расписание», — наставительно произнес живописец. «Любая рутина убивает вдохновение и мешает нам творить. Лишь вольные гении, не обремененные правилами и бытом, могут создавать бессмертные произведения, воспеваемые в веках». «Я смотрю, уборкой вы себя тоже не слишком обременяете», – вздохнул маг, в очередной раз оглядев царящий вокруг бардак. «Ну, конечно», – непонятно чему обрадовался Винсент. «Когда тебя зовет муза, разве есть время наводить порядок?» «А искать среди этого хлама нужные инструменты у тебя есть время?» – приподнял бровь учитель. «А на то, чтобы перерисовывать картину, на которую ты сам опрокинул кофе, а размачивать засохшие краски, которые ты забыл закрыть?» Майк тихонько потянул меня за рукав. «Пойдем?» Я посмотрела на него настороженно. Если он такой же, как те мальчишки, что задирали меня в школе, то лучше бы мне держаться подальше. Хотя учитель говорил, что хороший маг обязан уметь общаться со всякими людьми. Значит, надо пробовать. «Куда?» Чуть помедлив, поинтересовалась я. «А как же наши мастера?» «А, они еще 15 минут ругаться будут», – беспечно махнул рукой мальчик и улыбнулся. «Успеем вернуться». Красивая у него улыбка и глаза добрые. Вряд ли он захочет таскать меня за косу или сыпать за ворот жуков. Я робко улыбнулась ему в ответ. «Ладно, уговорил». Мы устроились возле одной из колонн, и Майк протянул мне большую потрепанную папку. «Вот, посмотри». «А что там?» «Мои рисунки. Мастер говорит, что очень полезно показывать свои работы другим людям. Сразу же начинаешь видеть все ошибки». Я осторожно развязала ветхие тесенки и заглянула внутрь. «Вот это да! Такие красивые! Прямо живые! Потрясающе!» «Ах!» Мальчик в отчаянии схватился за голову. «Эй, ты чего?» Я в недоумении уставилась на его помрачневшее лицо. «Ошибки вижу, вот чего! Прав был учитель!» «Но ведь они прекрасны!» – с жаром воскликнула я. «И они в сотню, нет, в 1000 раз лучше, чем мои!» «Тут еще очень далеко до совершенства», – посетовал он. «Но я все равно рад, что тебе нравится. Кстати, я не ослышался, ты тоже рисуешь?» «Ага, мастер сказал, что так я научусь чувствовать окружающий мир». «Обязательно научишься», – подтвердил юный художник. «К тому же это очень весело и интересно». «Ну, не знаю. На самом деле, пока у меня ничего не получается, и я их боюсь», – робко призналась я. «Начинать всегда тяжело», – понимающе кивнул Майк. «Все кажется таким сложным и непонятным, но на самом деле все предметы состоят из простых форм. Научишься рисовать их и видеть за очертаниями объектов простую конструкцию, научишься рисовать все». «Правда?» «Конечно». «Впрочем, и у нас с мастером бывают периоды, когда нам кажется, что мы не способны нарисовать вообще ничего». «И что же тогда делать?» «Рисовать дальше, что же еще?» – уверенно ответил он. «А по-другому никак?» – я с надеждой посмотрела на мальчика. Майк одарил меня насмешливой улыбкой. «Ну, еще можно лечь и пострадать, но это не работает, я проверял». «Поверю на слово», – рассмеялась я и с удивлением отметила, что не чувствую той неловкости, которую всегда испытывала со сверстниками. «Интересно, это потому, что Майк старше или потому, что нам обоим интересно рисование? А может, потому, что он добрый и веселый?» «О, вот вы где!» Мастер Свенсон возник словно бы из ниоткуда. А мы с Винсом уже помирились. Сейчас работать будем. Юна, ты мне поможешь?» «Конечно!» Я тут же сорвалась с места и подбежала к учителю. «А что надо делать?» «Для начала давай осмотрим фронт работы», – предложил он. И мы все вместе направились в главный зал. Там уже стояли мольберты с эскизами росписей. Возле них немного нервно топтался мастер Винсент. Кажется, он переживал, что их с Майком творение нам не понравится. Тем не менее, рисунки были великолепны. Нежные, легкие и как будто бы немного прохладные. Смотришь на них и словно окунаешься в море. Вот уж талант так талант. «Отлично вышло», – одобрил волшебник. «Твое мастерство, как всегда, невероятно». «Значит, вот эти стены?» – махнул он в сторону обрамленных арками поверхностей. «Ага, они самые», – радостно подтвердил мастер Винсент. Учитель деловито принялся за исследование стен. Пощупал, простучал, поскреб ногтем и даже понюхал. Я на всякий случай сделала то же самое. Стена как стена. Холодная, твердая, гладкая. Мастер удовлетворенно кивнул и пояснил. Это доломит. Блоки пригнаны плотно, добротно. Дополнительная фиксация не требуется. Но нужно сделать поправку на высокую влажность и постоянные ветра. Температурный диапазон от минус 10 до плюс 25. Но лучше заложить 5-10 градусов запаса с обеих сторон. Орнамент лучше сделать максимально близким к фону, как по тону, так и по цвету, чтобы не отвлекал зрителей от главного. Верхние дуги придется отрисовать целиком и в натуральную величину. Углы тоже. Для остального сделаем бесшовный фрагмент и будем его копировать. «Хорошо, давай так», – согласился художник. «Опять на кристаллы будешь садить?» «Да нет, здесь лучше сделать напыление из армина», – предложил учитель и пояснил для меня. «Армин – это минерал, который собирает свободную энергию из всего, до чего дотянется, будь то солнечный свет, ветер, звуки или запахи, так что его не нужно подпитывать кристаллами. Идеально подходит для нанесения на объекты длительного использования. Подкрасим его охрой, и будет то, что нужно. Но работать придется быстро». Быстро толочь и быстро наносить. В порошке он не слишком стабилен и легко теряет свойства. Маг извлек из своей дорожной сумки увесистый полотняный мешок и протянул мне. «Вот, тут должно хватить. Бери Майка и начинайте толочь, а мы с Винсом пока займемся символами». Дальше на свет появилась большая глубокая чаша, две ступки с пестиками и скрученный в рулон коврик. «Как всегда предусмотрителен», – хмыкнул художник. «А то!» – ухмыльнулся учитель и продолжил. Достал складной стол, стул, бумагу и письменные принадлежности. Грамотно организованное рабочее место – это уже половина успеха. Майк сноровисто раскатал ковер на полу, и мы уселись друг напротив друга. В мешке оказались некрупные белые камни, похожие на слежавшуюся морскую соль, но не слишком твердые. Справляться с ними было не особенно сложно. Как только кашица становилась однородной, я пересыпала ее в чашу и наклонялась за следующей порцией. Мы толкли армин и разговаривали обо всем на свете. Учителя тихонько переругивались в стороне и чертили узоры. Когда все было готово, Макс брызнул порошок густой коричневой жидкостью и перемешал. Белая кашица тут же окрасилась в красивый охристый цвет. Затем мы расставили возле стен друзы аметиста, берилла и аквамарина. Добавили к ним две морские раковины и пучок шалфея. Учитель перенес на стены готовые орнаменты из символов, и началось самое интересное. Мы зажгли свечи, и мастер Свенсон начал читать заклинания, а я стояла в центре и горстями разбрасывала вокруг порошок армина. Он неспешно плыл в воздухе, оседал на символах, и намертво вплавлялся в доломитовые плиты. «Ну вот и все», – радостно объявил учитель. «Всем спасибо, все молодцы. Теперь осталось только подмести пол от остатков порошка и собрать вещи». «Ах, оставь это, Грегори, голубчик, не так уж мы и напачкали», – махнул рукой мастер Винсент. «Ни за что», – заортачился учитель. «Дело может считаться законченным только тогда, когда убран мусор», а инструменты возвращены на место. «Я подмету», – предложил свою помощь Майк. «Вот, спасибо», – улыбнулся учитель. но я сам. А ты лучше покажи Юне, где у вас здесь раковина. Нужно вымыть кисти и рабочую посуду». «Хорошо», – согласился он и поднял с пола опустевшую чашу. Я собрала остальное и кивнула в знак готовности. «Веди». Когда мы вернулись, в зале уже было прибрано, а мастера допивали остатки кофе и выглядели как настоящие друзья. Да, скорее всего, ими они и были. В конце концов, если долго работать вместе, то даже такие разные люди, как мастер Свенсон и мастер Винсент, вполне могут поладить. Вот и мы с Майком подружились почти мгновенно. А не будь этого мешка Армина и заказа на подготовку стен, то так и остались бы незнакомцами. Я с благодарностью поклонилась богам-близнецам. «Спасибо, благодаря вам у меня теперь есть друг». «Эй, солнце!» – неугомонный Майк обнял меня за плечи и с возмущением произнес. «Между прочим, это я к тебе подошел, не они!» Я улыбнулась. «И тебе спасибо!» Он приосанился. «Ну вот, совсем другое дело. А раз мы теперь друзья, то заходи к нам в мастерскую, хотя бы иногда, будем рисовать вместе. Цветочная улица, дом 3. У нас еще там флюгер в виде кисточки, не перепутаешь». Сердце забилось в радостном предвкушении, и я весело кивнула. «Ага, обязательно!» «Майк Лоренс, мой первый друг. Добрый, веселый и невероятно талантливый. И вроде бы ничего особенного я для этого не делала. Улыбнулась и позволила завести со мной беседу. А потом говорила, слушала и делала свою работу. С ума сойти можно!»